Следствию все ясно. Весьма ординарная кража. Если ваши показания понадобятся, вызовем. Чем настойчивее я хотел доказать ему, что он ошибается, тем упорнее он стоял на своем. Единственное, чего я от него добился, это что меня вызовут, когда он найдет нужным. Чтобы меня выпроводить, он сделал вид, что уходит, и запер комнату на ключ. Я вышел на улицу и долго стоял как столб. Потом я вернулся и попытался узнать, где он живет. Мне отказались сообщить. Тогда я пошел в адресный стол и получил точный адрес. Вечером я отправился к Семенову, твердо решив заставить его меня выслушать. Отперла мне полная седая женщина, видимо, добродушная и веселая. Как я потом узнал, родители Семенова погибли в Отечественную войну, и его воспитала бабушка-художница. Она мне сразу очень понравилась, такая симпатичная, ласковая, с добрыми серыми глазами. «Толечка дома, проходите!» Толечка сидел в одних трусах за столом и уплетал манную кашу с вареньем, причем варенье он явно не жалел. Узнав меня, он багрово покраснел и свирепо взглянул на бабушку. «Это по работе!» — сказал он с досадой. «Я могу пока посидеть на кухне», — добродушно заявила она и направилась к двери, захватив тарелку из-под манной каши. И тут меня осенило. Я решил привлечь эту бабушку в союзники. «Пожалуйста, не уходите!» — взмолился я. «Вы можете помочь мне советом, не как юрист, а просто как советский человек. Садитесь, пожалуйста, вот сюда, в кресло». Забывшись, я настойчиво приглашал садиться хозяйку и даже передвинул не без труда громоздкое кресло, поцарапав паркетный пол. «Псих!» – прошептал Толя. Не обращая на него никакого внимания, я присел на тахту и с места в карьер начал рассказывать про Ермака. Примерно то, о чем написано здесь, только короче. Вот кто действительно умел слушать. Бабушка. К ней я поначалу и обращался. Но постепенно, видя, что я захватил и Толю, я стал обращаться уже к нему. В начале моего рассказа он оделся за дверцей шкафа и сел у раскрытого окна, отвернувшись от меня. А когда я доканчивал, он уже слушал, раскрыв рот, почти так, как слушал Гришка. «Черт побери!» — воскликнул он, когда я, наконец, умолк. «А я-то думал, заурядное дело! Ты молодец, что пришел сюда! Какой я был олух, что не выслушал тебя сразу! Но почему же все-таки отпечатки пальцев? Почему их опознала потерпевшая? Крепкий орешек! А этот, как его, великолепный! Я слышал о нем! Это же идеолог преступного мира! Теоретик! Как можно допускать, что такой зверь ходит на свободе?» Негодующе заметил я. «Пока не дает на себя улик». А за старое он уже ответил. «К тому же и хитер, как лиса. И, кажется, сам лично никогда не участвует в деле. У нас есть сведения». Поняв, что чуть не сболтнул лишнее, он сразу замолчал. «Давайте выпьем чайку», — предложила бабушка. Глаза ее были красны, всплакнула над судьбой Ермака и Аты. «Ладно, выпьем чаю», — согласился Толя. «А потом, если не возражаешь, пойдем к Баблаку». Этот следователь оказался славным парнем. Как только он уяснил себе, что дело отнюдь не такое заурядное, как ему показалось вначале, он развил самую энергичную деятельность. Он беседовал с Иваном, с каждым поочередно из нашей бригады, со всеми Дружниковыми и Рыбаковыми, бродил по заводу и со всеми говорил о Ермаке. Познакомился с Ермаковыми трудновоспитуемыми, и ребята много порассказали ему о Ермаке, а также кое-что о Жоре и о князе. У него создалось впечатление, что ребята знают о них больше, чем говорят. Видимо, они были запуганы и боялись сказать лишнее. Толя облазил чердак, где нашли краденые вещи, опросил всех соседей, которые, надо отдать им справедливость, не верили в виновность Ермака.